Хлеб на закваске. Автор рассказа — Лера Переславцева. «Анюта, иди скорее, я пару ставлю!» Бабушка нетерпеливо похлопала деревянной ложкой по ладони и замерла, прислушиваясь к звукам из соседней комнаты. Никто не отозвался. «Анна Николаевна, помяни мое слово. Не научишься печь хлеб, замуж тебя никто не возьмет. А у детей твоих от магазинных булок живот пучить будет!» Прогрохотала бабуля и вытерла белыми от муки пальцами соленую испарину на лбу. Старательно крашенные древесно-бордовые половицы, издававшие еще резкий запах масляной краски, заскрипели от возмущения. Аня запрыгнула в кухню, выхватила у бабушки ложку и, задрав кверху нос, заявила. «Бабуль, откуда я тебе детей возьму, если у меня, по-твоему, и мужа-то не будет?» Бабуля забрала ложку обратно, почесала ею макушку и, повернувшись к плите, хмыкнула и сказала слегка надменно. «Ну в чем-то тебе повезло. Хоть детей пучить не будет». Они обе расхохотались. Аня смеялась тихонько, еле слышно, прикрывая рот рукой, а бабулин хохот звенел на весь дом. И от этого Ане становилось еще смешнее. Наконец бабушка, встряхивая взмокшее платье у груди, шумно выдохнула и произнесла. «Поди так и сегодня не будешь печь. Садись тогда чай пить, бездельница ты моя. Только плошку сахара достань из кладовки». Бабушка была того складного набора характера, наружности и судьбы, которые друг с другом настолько гармоничны, что как в музыке составляют один аккорд. Вот только судьба ее придавала минорное звучание этому ансамблю жизни, радости и бытия. Раскаты ее грохочущего голоса были слышны еще до того, как она начинала говорить. Они сквозили в ее крупных чертах лица, уверенной ухмылки и движениях рук, которые незнакомому человеку могли показаться грубыми, но на самом деле были отточены и выверены годами тяжелого труда клепальщицы на авиационном заводе. Когда Анютка была маленькая, она смеялась над таким несуразным названием профессии. Но с годами улыбка исчезала с лица и уступала место полному сочувствия и благоговения взгляду на женщину, которую она совсем, казалось, и не знала. Клепальщицы соединяли друг с другом металлические листы самолета. Пока первая держит заклепку с одной стороны, вторая с силой вбивает ее клепальным молотком, и от точности ударов зависела судьба штурмовика. Бабушка, несмотря на свое крупное телосложение, была красива и гордилась этим. Она также гордо и радостно шагала за молоком каждое утро, как и на вручение медали за доблестный труд в 46-м. Также аккуратно укладывала прятки от бигудей на свадьбу дочери, как и каждое утро перед завтраком. После войны бабушка вышла замуж, родила двоих детей, но дед прожил совсем недолго. Успел только старшего в первый класс отправить и попрощался. Аня загляделась на пряную дымку только что заваренного чая. «Как хорошо! Льешь крутой кипяток, пар обжигает, рыжие ягоды бросаются в первый и последний танец с душистыми листьями, раскрываются и отдают себя безвозмездно, весь свой цвет, плотный аромат, благоухающую маленькую жизнь. Запираешь деревянной крышкой облако пара, ждешь, пока уляжется круговерть под стеклянной гладью. А потом наливаешь себе в чашку крохотный кусочек лета». «Облепиховый», — улыбнулась Аня. Аня прихлебывала чай, а бабушка принялась стряпать. Горстка муки, плошка воды, ничего особенного. Она коснулась рукой сита, встряхнула несколько раз, и мука рассыпалась белой поземкой по чаше. Тонким ручейком влила в воду несколько движений, аккуратных, нежных, ласковых, и скоро под теплым полотенцем раскрылась, поднялась, забурлила жизнь, а кухню окутал кисловатый запах закваски и предвкушение горячего белого мякиша, окаймленного хрустящей корочкой. Бабушка вдохнула и довольно провозгласила. «Вот это, Анечка, и есть жизнь!» Бабушка ушла в октябре. Под отцветающее молчание багряных гортензий в саду и отдаленный колокольный звон воскресной службы. Небо, разрисованное беспорядочными стрелками улетающих стрижей, благодарно ее приняло. В этом не было сомнений. Бабули везде были рады. Аня поправила платок на голове, открыла дверь в дом, прошла по коридору мимо кухни и зашла в кладовку. Дверь тоскливо скрипнула и шаркнула по полу, как бабушкины тапочки. На почерневшем витиеватом крючке застыл халат. Вот же сейчас зайдет сюда бабушка, накинет его поверх домашнего платья, захватит фартук, зачерпнет миской горстку муки в мешке, ловко подхватит липкую бутылку темного подсолнечного масла и раздастся ее звонкий и веселый голос. «Оладушки!» Крошечный мир закруток с айвой и лимоном, шафрановой кураги, луковых бус и ореховых тайников рассыпался пылью и превратился в холодную сырую комнату. Аня закрыла дверь и повернула ключ. И вдруг под ногами заметила клочок желтоватой бумаги. Она развернула его, пробежала взглядом по круглому бабулиному почерку, улыбнулась и спрятала бумажку во внутренний карман пальто. Дома Аня первым делом пошла на кухню, поставила чайник и развернула записку на столе, трепетно разглаживая каждую морщинку на шероховатой бумаге. Хлеб на закваске, 100 граммов пшеничной муки, 100 граммов теплой воды — все соединить.